Откуда же пришла красота в повседневный быт, в резьбу, в кружева, в вышивку, в песню, в танец, в живопись? Да из души человека. Откуда же ей было еще прийти? Так что истинное гнездо жар-птицы, если принимать это условное обозначение, не просто в избе или не просто в церкви, но в душе архангельского, вологодского, суздальского, ярославского человека. Вы видели, наверное, у меня в московской квартире замечательную репродукцию иконы Георгия Победоносца на белом коне по ярчайшему красному фону. Ту самую, что я привез из поездки по Германии. Они, германцы, очень умело репродуцируют русские иконы, имитируют даже и доску. При первом взгляде производят впечатление подлинника. Но вот я стою и перед самим подлинником. Новгородская школа, 14 век. Оказывается, репродукцию сделали в натуральную величину. Мне представлялось раньше, что сама икона должна быть больше. Впрочем, это известные свойства древней живописи — монументальность. Того же Георгия можно репродуцировать на целую стену огромного современного здания, где он будет смотреться так, как будто написан именно для этой цели. Вот ж правда, ничего лишнего. Может быть, изящный. Изящное искусство происходит от слова «изъять». Изъять подробности. Все дробящее, все путающееся перед глазами, отвлекающее внимание. Белый конь, огненный фон, поверженный змей, а по диагонали копье возмездия. Не только потому я держу у себя репродукцию этой иконы, что она действительно гениальная, но и потому, что очень люблю этот символ Георгий, поражающий чудовище и освобождающий тем самым плененную, обреченную на съедение царевну. А приличный подлинник Георгия пока не попадается. Возмездие — одно из самых понятных и возбуждающих дух человека чувств. Чудовище всесильное, стоглавое, хищное и ненавистное. Каждый день оно сжирает по прекрасной девушке, губит по чистой человеческой душе. И вроде бы нет управы, нет избавления. Но появляется юноша в развивающемся красном плаще на ослепительно-белом коне и поднимает копье, которое неотразимо, возмездие. Что может быть справедливее этого чувства? А вот и более поздние Георгии. Они уже усложнены. С городской стены смотрят на происходящие ротозеи, карабкается по лестнице, убегающий от змеи мальчик. Усложнена и цветовая гамма. Не то чтобы только белые и красные, где охра, где зелень, где золотишко, где чернь. Впрочем, две детали я обыкновенно вижу с радостью на иконе с изображением Георгия. Башню с правой стороны и саму царевну, выходящую из башни. Ее изображают нежной, тонкой, подобно цветку. Символ освобождения, избавления только обогащается этими двумя деталями. Я не собираюсь повторять обыкновенного пути водителя по музею и рассказывать, как и чем представлены Псковская, Вологодская или Суздальская школы, какой синтез стилей представляют собой иконы из белозерских монастырей, потому что эти монастыри собирали у себя и московских, и ярославских, и новгородских мастеров. Для всех школ характерно одно, и от этого никуда не денешься. Постепенное мельчание творческого духа, а с ним и живописи, если считать вершины XIV и XV века. Возьмем двух великих мастеров, Андрея Рублева и Симона Ушакова. Возьмем один и тот же сюжет, писанный ими с разницей в 200 с лишком лет. Тем более, что Ушаковская Троица висит передо мной в экспозиции Русского музея. Более того, возьмем только одну деталь — убранство стола, за которым восседают три ангела. У Рублева на столе стоит одна единственная чаша на троих. Она своеобразный эпицентр всей музыкальной, стройной композиции. Она еще резче подчеркивает основной мотив — единение, нерасторжимое единство, беспредельную гармонию. У поэта Германа Валикова, вспоминаю, даже есть стихи о Рублевской Троице, в которых подчеркивается именно эта особенность иконы. Чаша на всех троих одна. У Симона Ушакова я насчитал на столе чуть ли не 11 различных предметов. Чаши, кубок, розетки и даже что-то похожее на полоскательницу. Зачем? К чему? Для большей правдоподобности? Возможно. Для большей выразительности? О, нет, напротив. Значит, нужно решить раз и навсегда. К волнующей выразительности или к занимательному правдоподобию должно стремиться высокое истинное искусство. Ушаковский «Спас нерукотворный», 1671 год, написан с умелой светотеневой моделировкой объема, детальной прорисовкой всех черт, волос и даже складок плата, служащего фоном. Отсюда четверть шага к обычной портретной живописи, которая расцветет в России в последующие 18-е столетие. Алифа темнела через 80 лет. Ну, пусть через 100. Значит, к 15 веку 14 век оказывался уже подновленным и закрашенным свежей краской. К 16 веку не существовало 15-го. К 18 столетию мы все забыли и перестали даже подозревать, какими традициями мы располагаем. Екатерина II приказала выломать рублевский иконостас из Успенского собора во Владимире и отправила его под Шую. Над этим стоит задуматься. Ну да, Екатерине хотелось барокко, в духе времени. Эта пресловутая барокко и по сей день украшает великолепный собор. Но если бы иконы Рублева выглядели так, как они выглядят теперь, находясь в Третьяковской галерее, то и у императрицы ни за что не поднялась бы рука выслать их под Шую. В том-то и дело, что они были либо черны, так что ничего не разобрать, либо дорисованы позднейшими бездарными живописцами, а видеть сквозь черноту и позднюю живопись тогда не умели. Великая красота дремала, скрытая от глаз людей под живописью, под чернотой олифы, под тяжелыми металлическими окладами, вошедшими в моду в более поздние времена. Мы думали, что у нас ничего нет. Традиции были оборваны. Приходилось начинать на пустом месте. Всякая пустота, всякий, говоря современно, вакуум, стремится втянуть, засосать в себя извне то, что ближе лежит. Ближе всего тогда, в XVIII веке, лежало придворное искусство Запада. Да если бы даже не вакуум, то Петр все равно силой насадил бы западноевропейскую живопись. Так или иначе, на русский национальный ствол были привиты, привезенные из Парижа, Италии, Германии привои. Они приживались, распустили ветви, расцвели и начали плодоносить. Собственные же побеги от корней прорежутся гораздо позже. Но вот что удивительно. Для всякого опытного садовода эти от корней проросшие побеги на поверку окажутся вовсе не дичками. А окажется, что сам ствол был привит гораздо раньше, он культурен. Но как-то об этом забыли за давностью, или, может быть, даже за недостаточной рачительностью садоводов. Я смотрю на полотна Рокотова, портреты. Исключений нет. Портрет великого князя Петра Федоровича, портрет Шувалова, портрет Юсуповой, портрет Петра Третьего, портрет Гагарина, портрет Голенищева-Кутузова, портрет Волконской. Я смотрю на полотна Левицкого, портреты. Исключений нет. Князь П. А. Голицын, Демидов, князь П. Н. Голицын, великая княгиня Александра Павловна, императрица Екатерина II, ну и знаменитые его смолянки, портреты воспитанниц Смольного института благородных девиц. Последовательно переходим к Боровиковскому. Портреты, исключений нет. Жуковский, Капнист, Трощинский, Безбородка с дочерьми, Арсеньева. Правда, у Боровиковского есть Старик, греющий руки у огня, зима. Он находится в Третьяковской галерее. Проблеск жанра. Робкая и, так сказать, чуть живая ласточка, зернышко, из которого вырастает ученик Боровиковского Венецианов. Не в том смысле, что художество Венецианова складывалось под влиянием этой картины, было бы очень просто. Но все же то, что для учителя было единоличным исключением, то для ученика сделается обыкновением и нормой. Все три живописца, названные мною, крупнейшие живописцы XVIII века, три кита. Они, собственно, и есть XVIII век русской живописи. Хотя, конечно, существует и окружение. Никитин, Матвеев, Вишняков, Антропов, Аргунов, Лосенко. У каждого свои достоинства. Тот колорист. У этого смелее, чем у других, рисунок. Тот лучше других умеет уловить характер. Специалисты умеют, будто бы, когда попадает к ним в руки неизвестно кем написанный портрет, определить и отнести его именно к Рокотову, а не к Боровиковскому или к Левицкому. Но нам-то с вами никогда не постигнуть живописи так глубоко и с такой тонкостью. Для нас, напротив, все художники XVIII века единообразны. Ну, Смолянок, конечно, не спутаешь, и портрет Лопухиной не отнесешь к Рокотову. Эти вещи выделяются резко и решительно. Скажу больше. Когда я стал более внимательно присматриваться, когда я стал читать о художниках и о их живописи, то я начал понемножку отличать, допустим, легкую манеру Рокотова от добросовестности Левицкого, игривость Боровиковского от трезвой ясности Антропова, либо выделять из всех остальных эти самые рокотовские глаза. Но я хотел бы остановиться вовремя. Искусство нужно воспринимать дилетантски, так, как его воспринимают большинство людей, тех людей, для кого оно, собственно, и создается. Если это, конечно, не та степень, когда про Венеру говорят какая-то голая баба, а кругом кусты. Нам не постигнуть в живописи той тонкости, когда не видит ничего, кроме сочетания лилового с розоватым в левом верхнем углу, либо темно-вишневого с серым в нижней части картины. Может быть, даже интереснее вглядываться в эти лица, в эти позы, в эти глаза. Вот жили люди. Вот, оказывается, какие они были. Великие князья, царедворцы, поэты, семьянины, любовники и любовницы. Вот их гордость, вот их нега, вот их самодовольство, вот их строгость. Вот, собственно, их душа. Ведь Николай Заболоцкий, на что глубокий и тонкий знаток и ценитель живописи, вовсе ничего не написал о колористических особенностях живописи Рокотова, а написал, я вам напомню, следующее стихотворение. «Любите живопись, поэты, лишь ей единственной дано души изменчивой приметы переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутана в атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач, ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза. Впрочем, Рокотов был превосходный колорист. Именно поэтому так живы до сих пор глаза Струйской. Нет, что ни говорите, разве не интересно встретиться взглядом с Шуваловым, Репниным, Уваровой, какой-нибудь там Новосильцевой, какой-нибудь там Борятинской, кажется, бабушка пленителя Шамиля, ну и вплоть до императрицы.